в марте 1920 года во время Каповского путча доставил Гитлера и нацистского поэта Дитриха Эккарта в Берлин, где они собирались войти в состав нового национального правительства. На 10 часов утра я назначил обсуждение обстановки в Висмаре. Оно должно было состояться в казарме, где размещался фактически рабочий штаб ОКВ плюс ОКХ с 29.04. Затем я сразу принял в офицерской столовой генерал-полковника Штудента, который прибыл в полдень на самолете. Примечание. Курт Штудент, генерал-полковник авиации с ноября 1944 года до конца января 1945 года, командовал на Западе группой армий «Х». И с 10 до 20.04.1945 года был командующим авиадесантной армией. Я разъяснил поставленную перед ним задачу, особо подчеркнув важность сохранить доступ в порты на Балтике для прибывающих из Восточной Пруссии кораблей с войсками и беженцами. Йодль обсудил с ним самые необходимые приказы и нацелил его штаб на новые и видоизмененные задачи. Штудент принял на себя командование с честным стремлением разрядить обстановку и затормозить возникновение неоправданной паники. Примечание. Генерал-полковник Штудент был одним из самых способных и энергичных командующих во всем вермахте. Но и ему, в силу достаточно серьезных причин, уже не удалось поднять упавший боевой дух многочисленных соединений вооруженных сил в районе Мекленбурга. Кейтель едва ли был способен понять это, потому что слишком долго находился вдали от действительных фронтовых условий. К сожалению, во время нашей поездки в Висмар нам пришлось стать очевидцами чудовищной картины беспорядочной волны стремящихся уйти из своих родных мест беженцев. Повсюду их бесконечные колонны автомашин и обозы. Зачастую нам самим приходилось выходить из машин, потому что английская авиация на бреющем полете поливала шоссе и колонны пулеметным и пушечным огнем. Целыми часами мы были вынуждены вклиниваться в колонны в 2-3 ряда, которые сами преграждали себе путь. Со мной ехал впереди в открытой машине отлично действовавший полевой жандарм, который быстро наводил порядок и, как лоцман, открывал нам фарватер. В полдень 30-го, 4-го, правильно, 1-го, 4-го 1945 года, мы несколькими раздельными группами отправились в штаб-квартиру, предназначенную для главного командования «Север». Она находилась в Нойштадте, в военно-морской казарме, где уже был оборудован узел связи. Мои ожидания встретить там гросс-адмирала Дёница не оправдались. Он вместе со своим ближайшим окружением разместился в офицерском доме отдыха моряков в Плёне. Я выехал туда из Нойштадта один. Езды на машине было всего час. В Плёне гросс-адмирал как раз проводил совещание с фельдмаршалом Бушем, командующим береговым фронтом, примерно, насколько я помню, от исключительно Киля до Голландии. Примечание. Генерал-фельдмаршал Буш с 15 апреля командовал войсками группы армий «Северо-Запад». Кроме Буша, я увидел там Гиммлера, стремившегося установить контакт с Дёницем. Чего рейхсфюрер, собственно, хотел добиться, не знаю, но он явно выражал готовность к исполнению новой задачи и намеревался получить информацию о положении. К вечеру я встретил у Дёница в Плёне и фельдмаршала фон Грайма с его шеф-пилотом Ганной Райч. Он отложил на день свой вылет на юг, чтобы обсудить пожелания Люфтваффе и военно-морского флота. От Ганны Райч я узнал, группенфюрер СС Фегелайн был арестован в штатской одежде в ночном ресторане.